Глава 11. Конец 1905 года. 1906 год. Письма. Второй брак. Издатели не раз уговаривали меня опубликовать письма, написанные мне Джеком Лондоном. Сначала я отказывалась, но потом меня поколебал один довод. Эти письма могут дать полное и всестороннее представление о глубокой и любящей природе Джека. Между тем, эта сторона его характера малоизвестна. Обычно его не понимают или, что еще хуже, понимают неправильно. Поэтому я решилась опубликовать некоторые из бесчисленных имеющихся у меня писем. Дорогая, дорогая женщина, так или иначе вы очень занимали мою мысль в последние дни. И каким-то неизъяснимым путем вы стали мне еще дороже. Я не буду говорить о духовных и душевных качествах, потому что вы какими-то путями, лежащими вне моих слов и моей мысли, внезапно колоссально возвысились над остальными женщинами. О, верьте мне, последние несколько дней я думал, я сравнивал и понял, что я не только больше и больше горжусь вами, но восхищаюсь вами, дорогая, дорогая женщина. В четверг вечером, когда мы были среди друзей, как я восхищался вами. Конечно, мне нравился ваш вид, но помимо этого я был восхищен и не столько тем, что вы говорили или делали, как тем, что вы не говорили и не делали. Вами, именно вами, вашей силой, уверенностью и властью, которой вы держите меня около себя, тем миром и покоем, которые вы мне всегда даете. Сейчас я еще более твердо, чем год назад, уверен, что мы будем счастливы вместе. Я разумно уверен в этом. Господи, и вы отважны. Люблю вас за это. Вы мой товарищ. Я говорю об отважности души. Но вы обладаете и другой, второстепенной отвагой. Я вспоминаю, как вы плаваете, прыгаете, ныряете, и мои руки протягиваются к дорогому, чувственному, отважному телу, и моя душа тянется к отважной душе, заключенной в этом теле. Моя первая мысль по утрам и последняя вечером — о вас. Мои руки обнимают вас, моя душа целует вас. Благословенный друг, я не думаю о том, что расстался с вами, настолько мое сердце, моя душа полна вами. Сравнение — ничто, рассуждение — ничто. Мне не надо рассуждать о вас. Разве только просто о том, что вы для меня все, что вы для меня больше, чем какая-либо другая женщина, которую я знал. Ваш Волк. Мое детство было одиноким. Я нигде не находил отклика. Я научился молчанию. Я рано пустился в свет и попадал в различные общественные слои. И, конечно, будучи новичком в каком-нибудь слое, я скрывал свое подлинное «я», которое в этом слое не было бы понятным, и в то же время внешне бывал крайне разговорчив для того, чтобы сделать свое принятие в этот новый класс наиболее успешным и полным. Так и шло. Из слоя в слой, от клики к клике. Никакой интимности, все нарастающее ожесточение. Такая любезная поверхностная разговорчивость и такая внутренняя замкнутость, что первую всегда принимали за реальность, а второй и не догадывались. Спросите тех, кто меня знает сейчас, что я такое. Они скажут, что я грубый, дикий, любящий бокс и все жестокое, имеющий ловкое перо и шарлатански поверхностно владеющий искусством, обладающий всеми неизбежными недостатками невоспитанного, неутонченного, пробившегося человека, которое он не без успеха скрывает за грубой и необычной манерой. Стоит ли пытаться переубеждать их? Гораздо проще оставить их при их убеждении. Еще до своего переезда из города в Глен-Эллен Джек условился прочесть ряд лекций в восточных и среднезападных штатах. Это должно было быть его первое и последнее турне. Он никогда не любил выступать публично и не поехал бы и теперь, если бы здесь не представлялась возможность пропаганды в пользу дела. С лекционным бюро было обусловлено, что Джеку Предоставляется полная свобода говорить о социализме где бы то ни было и когда бы то ни было, если это не совпадает с его регулярными лекциями. Наше индейское лето склонялось к концу. И Джек все больше и больше сердился на то, что ему приходится распроститься с лагерем, где он так хорошо проводил время. На третьей неделе октября Маниунги приступил к укладке, и скоро Джек уехал, захватив с собой мой подарок – золотые часы с моим портретом на внутренней стороне крышки и превосходную миниатюру своих двух маленьких дочек. Вскоре после его отъезда и я приступила к укладке своего немудреного приданого и отправилась гостить к друзьям в Ньютон. 18 ноября я получила телеграмму, в которой Джек просил меня приехать на следующий день в Чикаго, где он будет проездом в Висконсин. Я прибыла в Чикаго на следующий же вечер с опозданием на 3 часа и встретила на платформе усталого, но терпеливого жениха, имевшего в своем кармане разрешение на венчание. В моем кармане лежало обручальное кольцо моей матери. На углу ждали 2 кэба. В одном из них сидел сильно заинтересованный Маниунги, никогда еще не присутствовавший на американской свадьбе. Мы расписались у нотариуса и отправились в старый отель «Виктория», где Джек вписал имя миссис Лондон между своим именем и Маниунги, записанными накануне. В это время я незаметно другим ходом проскользнула в нашу комнату. Никто, близко стоящий к самому знаменитому писателю Америки, не мог избежать большей или меньшей известности. Не успел Джек взять ключ от комнаты, как на него уже напали 3 репортера. Они еще ничего не знали о его женитьбе и пока что интересовались только деталями турне. Но 4-й заметил мое имя, вписанное в книгу. Чернила еще не успели просохнуть. Он присоединился к остальным. Джеку под каким-то предлогом удалось удрать и запереться в номере. Но не прошло и 3 минут, как все 4 оказались у наших дверей, умоляя об интервью. К ним постепенно начало прибывать подкрепление. И в те немногие часы, что мы провели в гостинице, нас беспрерывно осаждали телефонными звонками, телеграммами, подсовываемыми под двери. Но Джек, решивший свято сдержать обещание, данное экзаменеру, сообщить им первым о всех изменениях в своем семейном положении, был глух ко всем мольбам. И только один призыв чуть было не поколебал его решимости. Этот призыв был подсунут под дверь в виде записочки и сообщен умоляющим шепотом в замочную скважину. «Выходите же с вашими новостями, старина! Будьте милосердны! Нам надо добыть их! Ведь вы сами журналист, вы понимаете! Выходите и выручите нас!» Но репортеры отомстили. Во вторник утром, возвращаясь из Висконсина в Чикаго, мы к ужасу своему увидели, что по всему вагону расклеены фотографии Джека и моя с широковещательными надписями о том, что наш брак недействителен. Некоторые газеты действительно пытались затеять путаницу с законами о разводе и о женитьбе в Висконсине и Калифорнии. Газета «Чикаго Американ» на следующий же день поместила опровержение этих злостных сплетен. Но все же мы в течение месяца не могли прочесть ни одной газеты, не натолкнувшись на какую-нибудь заметку о знаменитом писателе и его женитьбе. На все нападки Джек в разговорах с журналистами отвечал одно и то же. «Если моя женитьба незаконна, я женюсь на собственной жене в каждом штате Союза». Однажды Джек прибежал ко мне, размахивая газетой. «Теперь попалась, друг, женщина!» — кричал он. «После этого ты никогда уже не посмеешь взглянуть мне в глаза!» И он прочел мне статейку, в которой говорилось, что Джек Лондон женился на безобразной девушке из Калифорнии, настолько безобразной, что дети на улицах Ньютона при виде ее с воплями бегут к матерям. По слухам, эта пара собирается отправиться в дальнее плавание на долгие годы на маленькой яхте. Пожалуй, будет лучше для всех, если они утонут и никогда больше не вернутся. «Ты думаешь, что это я выдумал?» «Да?» — догадался Джек по выражению моего лица. «Взгляни-ка сюда!» «Ах, злобный старикашка, скверная старая вонючка! Интересно, что он съел за завтраком?» Но мне скоро удалось отомстить Джеку. Я первая нашла заметку о том, что у Джека Лондона двусторонняя асимметрия лица. Джек был возмущен. «Но я вовсе не двусторонне асимметричен. Я даже не знаю, что такое двусторонняя асимметрия. Взгляни на меня!» Тут он хватался за зеркало. «У меня абсолютно прямые черты». Мы продолжали путешествовать с 26 ноября по 7 декабря. Каждый раз, как мы переезжали с места на место, Джек клялся, что в последний раз ездит по железной дороге. Но каждый раз он забывал свою клятву. Мы скрашивали скуку долгих вагонных часов, читая друг другу вслух, играя в криббидж или казино, отвечая на письма. Мы с самого же начала привыкли уважать нашу взаимную свободу, независимость и потребность в уединении. К концу нашего турне Джек стал чувствовать крайнее утомление. Помимо усталости от путешествия и чтения лекций, он вообще чувствовал себя подавленным и больным, когда попадал в большие города. Он не мог себе представить жизни в столице. 27 ноября на пароходе «Адмирал Фэрагут» мы отплыли на Ямайку.